и велел подать подогретого. Дай Юй щелкала дынные семечки и прикрывала рот рукой, чтобы не рассмеяться. Как раз в это время служанка Дай Юй по имени Сюэ Янь принесла своей барышне маленькую грелку для рук. Сдерживая усмешку, Дай Юй спросила у нее: «Кто тебя прислал? Спасибо за заботу, а то я совсем замерзла». «Сестрица Цзэйцзюань побоялась, что вам будет холодно, барышня», — ответила Сюэ Янь. «Вот она и послала меня». «Ведь она тебе столько хлопот доставила», — с язвительной усмешкой заметила Дай Юй. «Как же ты ее послушалась? Мне иногда целыми днями приходится что-нибудь твердить тебе, а ты все пропускаешь мимо ушей». «Никак не пойму, почему все, что она приказывает, ты исполняешь быстрее, чем исполняла бы высочайшее повеление». Услышав эти слова, Бао Юй понял, что Дай Юй решила воспользоваться оплошностью служанки, чтобы позлословить, и он только захихикал. Бао Чай, хорошо знавшая эту привычку Дай Юй, пропустила ее слова мимо ушей. «У тебя всегда было слабое здоровье», — улыбнувшись, вставила тетушка Сюэ, — «и холода ты не переносишь. Что ж тут плохого, если они о тебе позаботились?» «Вы ничего не знаете, тетя», — возразила Дай Юй. «Хорошо, что я у вас. Будь я у кого-нибудь другого, еще обиделись бы. Неужто у людей не нашлось бы для меня грелки, что мне свою из дому посылают? Что они чересчур заботливы, это ладно. А если обо мне скажешь, что я избалована?» «Ты очень мнительна. У тебя всегда странные мысли», — заметила тетушка Сюэ. «Мне это даже в голову не пришло». За разговором Бао Юй выпил 3 кубка, и мамка Ли стала удерживать его. Но где уж там, Бао Юй был в самом прекрасном настроении, разговаривал с сестрами, шутил, смеялся. «Дорогая няня», — сказал он с обидой в голосе, — «я выпью еще только 2 кубка». «Берегись», — предостерегла его мамка Ли, — «твой отец дома и в любую минуту может спросить тебя о занятиях». Крайне недовольный этим предупреждением, Бао Юй медленно поставил на стол кубок и опустил голову. «Не нагоняй грусть на других», — проговорила Дай Юй. «Если отец позовет, скажешь, что тетушка задержала. Няня сказала это просто для того, чтобы нас позабавить». Она легонько подтолкнула Бао Юя, чтобы приободрить его, и незаметно процедила сквозь зубы: «Не обращай внимания на эту старую коргу. Будем веселиться, как нам нравится». Мамка Ли, хорошо знавшая характер Дай Юй, упрекнула ее: «Барышня Линь, ты его не подстрекай. Лучше бы придержала его, он тебя, пожалуй, послушается». «Мне незачем его подстрекать», — с холодной усмешкой возразила Дай Юй. «И не к чему удерживать. Ты слишком уж осторожна, няня. Ведь бабушка всегда дает ему вино. И если он у тетушки выпил немного лишнего, я думаю, ничего не случится. Может быть, ты считаешь, что тетушка для нас человек посторонний, и пить у нее вино неприлично?» «Право же, каждое слово барышни Линь острее ножа», — сдерживая раздражение, шутливым тоном произнесла мамка Ли. Бао Чай не могла выдержать, со смехом ущипнула Дай Юй за щеку и сказала: «Совершенно верно. Эта чернобровая, как только откроет рот, приходится злиться или покатываться со смеху». «Не бойся, мой мальчик», — утешала Бао Юя тетушка Сюэ. «Раз уж ты пришел сюда, я угощу тебя как следует. Не принимай близко к сердцу всякие мелочи и не обижай меня. Кушай спокойно, ведь я здесь. Хорошенько поужинай. А если опьянеешь, останешься спать у нас.